Наряду с Джемсом предтечей функционального направления принято считать Джона Дьюи 1859-1952 годы. Приобретя в XIX веке большую известность как философ и педагог, Дьюи начал свою карьеру в качестве психолога. Его книга «Психология» 1886 года была первым американским учебником по этому предмету, но не она определила его влияние на психологические круги, а небольшая статья «Понятие о рефлекторном акте в психологии» 1896 года, где он резко выступил против представления о том, что основными единицами поведения служат рефлекторные дуги. Никто в психологии этого представления и не отстаивал. Тем не менее, Дьюи требовал перейти к новому пониманию предмета психологии, признать таковым целостный организм в его неугомонной, адаптивной по отношению к среде активности. Сознание – один из моментов в этом континууме. Оно возникает, когда координация между организмом и средой нарушается, и организм, чтобы выжить, стремится приспособиться к новым обстоятельствам. Страница 209. В 1894 году Дьюи был приглашен в Чикагский университет, где под его влиянием сформировалась группа психологов, вскоре объявивших себя в противовес последователям Вунда и Титченера функционалистами. Их теоретическое кредо высказал Джеймс Энджел 1869-1949 годы в президентском адресе к Американской психологической ассоциации. Область функциональной психологии, 1906 год. Здесь функциональная психология определялась как учение о психических, ментал, операциях в противовес структуралистскому учению о психических элементах. Операции выполняют роль посредников между потребностями организма и средой. Главное назначение сознания – так называемая аккомодация к новому. Организм действует как психофизическое целое, и поэтому психология не может ограничиться областью сознания. Ей следует устремиться в различных направлениях ко всему многообразию связи индивида с реальным миром и, возможно, более тесно сблизиться с другими науками – неврологией, социологией, антропологией и педагогикой. Эти общие соображения не представляли ни новой теории, на ее создание Энджел и не претендовал, ни новой исследовательской программы. Тем не менее, они привлекли в Чикаго большое количество студентов, желавших специализироваться в области психологии. Сложилась так называемая Чикагская школа, из которой вышли десятки американских психологов. Во главе ее после Энджела стал Гарвей Кэр, 1873-1954 годы. Позиции школы запечатлены в его книге «Психология» 1925 года, где эта наука определялась как изучение психической деятельности «mental activity». Этот термин по Кэру является общим именем для таких деятельностей, как восприятие, память, воображение, мышление, чувство, воля. Психическая деятельность состоит в приобретении, запечатлении, сохранении, организации, оценке опыта и его последующем использовании для руководства поведением. Что касается методов, то в Чикагской школе считалось целесообразным применять интроспекцию и объективное наблюдение. Эксперимент трактовался как контролируемое наблюдение и анализ продуктов деятельности. Страница 210. Чикагская школа Энджела Кэра являлась научно-образовательной в том смысле, что в ней готовились в большом количестве кадры исследователей. Существенно новых теоретических идей и методов она не выдвинула открытиями и не прославилась. Ее идеи восходили к Джемсу, который экспериментами не занимался, и, по собственному признанию, лабораторные занятия ненавидел. Функциональная психология рассматривала проблему действия под углом зрения его биологически-адаптационного смысла, его направленности на решение жизненно важных для индивида проблемных ситуаций. Но в целом функционализм как в так называемом чикагском варианте, так и в колумбийском оказался теоретически несостоятельным. Понятие «функция» в психологии, в отличие от физиологии, где оно имело прочное реальное основание, не было продуктивным. Оно не являлось ни теоретически продуманным, ни экспериментально обоснованным и справедливо отвергалось. Ведь под функцией понимался исходящий от субъекта акт, восприятие мышления другого, изначально направленный на цель или проблемную ситуацию.